Кроме того, начисто отсутствуют материальные улики. Ни запонок, ни окурков, ни обрывков театральных билетов, ни карандашей, ни чернил, ни бумаги. Если мы не зацепимся за что-нибудь более осязаемое, мы будем иметь дело лишь с набором грязных качеств, называемых человеческим поведением. Какой же человек, вероятнее всего, мог убить джентльмена, которого выловили из пруда? И почему? И кто лучше всего вписывается в историю, которую вы расследуете? Убийство Виктории Дейли. Посвистев сквозь зубы, Эллиот сказал: «Есть какие-нибудь идеи, сэр?» «Позвольте мне посмотреть», — пробормотал доктор Фелл. «Какими фактами мы располагаем по делу Виктории Дейли?» 35 лет, незамужняя, приятная, неумная, жила одна. Убита примерно в 11:35 пополудни, 31 июля. Правильно, приятель? Правильно. Тревогу поднимает фермер, проезжающий мимо ее коттеджа. Оттуда раздаются крики. Деревенский полицейский, проезжающий на велосипеде, бежит за фермером. Оба видят, как из сокольного этажа в задней части дома вылезает человек, известный бродяга. Оба гонят за ним с полмили. Бродяга, пытаясь уйти от погони, перепрыгивает через ограду, перебегает железнодорожную колею перед поездом южной железной дороги и быстро исчезает из виду. Правильно? Правильно. Мисс Дейли находит в ее спальне на цокольном этаже коттеджа, задушена шнурком от обуви. Когда на нее напали, она отпрянула, но до постели не добралась. На ней были ночная рубашка, стеганые халаты и тапочки. Дело ясное — деньги и ценности найденного бродяги. Однако примечательный факт. Врач при осмотре обнаружил, что тело измазано темным, как сажа, составом. И тот же состав был найден также под ногтями. Это вещество, сданное на анализ в лаборатории Министерства внутренних дел, оказалось соком водного пастернака, аконита, лапчатки белодонной, смешанным с сажей. Пейдж сел, внутренне содрогнувшись. То, что произнес доктор Фелл, кроме последней его фразы, он слышал уже 1000 раз. — Вот как! — изумился он. — Такое упоминается впервые. Вы нашли на теле вещество, содержащее 2 смертельных яда? — Да, — произнес Эллиот с широкой язвительной улыбкой. — Местный доктор его, конечно, проворонил. Следователь не счел это важным и даже не упомянул о нем на дознании. Вероятно, он решил, что это какое-то косметическое снадобье, о котором упоминать неделикатно. Ну, а потом доктор сказал свое негромкое слово, и... Пейдж встревожился. — Аконит и белодонна? Но их же не проглотили, правда? Они не могли убить ее, ведь контакт был только наружным, не так ли? — Конечно, нет. Все равно это очень ясное дело. — Вы так не считаете, сэр? — К сожалению, дело ясное, — признал доктор Фелл. Сквозь шум дождя Пейдж услышал стук в переднюю дверь коттеджа. Пытаясь вернуть ускользающие воспоминания, он прошел по короткому коридору и открыл дверь. Это был сержант Бертон из местной полиции в резиновом плаще с капюшоном, под которым он прятал что-то завернутое в газету. Произнесенные им слова вернули мысли Пейджа от Виктории Дейли более близкой проблеме — к Фарнли. — Могу я увидеть инспектора Эллиота? — И доктора Фелла, сэр, — спросил Бертон. — У меня оружие найдено. Он мотнул головой. У передних ворот вымокшего сада, утопающего в дождевых лужах, стояла знакомая машина. Это был старенький Моррис, за шторками которого угадывались очертания 2 человек. Инспектор Эллиот быстро подошел к двери. — Вы сказали? — У меня есть оружие, которым был убит сэр Джон, инспектор, и кое-что еще. Сержант Бертон снова кивнул в направлении машины. — Там мисс Дейн и старый мистер Ноулс, который работает в Фарнли Клоуз,